Глава 80. Смерть Джан Сяна. Скелет резко отпрыгнул, уклоняясь от всех пуль, и снова взмахнув топором, отрубил голову и этому боевику. С тех пор, как он был призван в этот мир, он только и делал, что отрубал головы зомби. Поэтому это уже вошло в привычку, и его боевой стиль стал специализироваться в убийстве именно таким способом. Монстр! Монстр! Оказавшись в непосредственной близости от жестокого и безжалостного скелета, обезглавившего их лидера, у боевиков пропала всякая мотивация. Побросав свое оружие, они начали разбегаться в разные стороны. А чтобы бежать было еще легче, скинули и свои каски. Отбросив вместе с касками свое достоинство, они производили действительно позорное впечатление. Скелетон четко следовал приказу Юи Джуна. Появившись словно мрачный жнец с топором, он убивал всех боевиков, еще не отказавшихся от своего оружия. И уже через несколько мгновений все люди с оружием на баррикаде были обезглавлены. Вскоре после этого здесь появился Юи Джун. Осмотревшись, он заторопился к своему особняку, где находились Чиян и его люди. За ним, словно тень, последовал и скелет. Через некоторое время после их ухода до деревни добрались Лю Янь и его 4 бойца. «Командир Юэ действительно потрясающий!» Они смотрели на обезглавленные тела боевиков на баррикадах. В сердце каждого появился страх, но одновременно с этим и радость, что им повезло сделать правильный выбор. Не став надолго задерживаться здесь, Лю Янь повел бойцов в деревню. Они собирали брошенное оружие и убивали тех, кто пытался воспользоваться неразберихой, грабил припасы, насиловал или убивал. «Чен Юань, почему так долго? Почему ты еще не атаковал?» – кричал бородатый Джан Сянь. Придя со своими бойцами к дому Юэ Джуна, он увидел Чен Юаня, прячущегося за воротами, отчего сильно взбесился, проклиная неспособных людей. Если сейчас не захватить людей Юэ Джуна, то его планы по захвату власти в деревне будут уничтожены. «Братсян, у Чиана есть оружие, 2 брата убиты, и мы не сможем атаковать его!» Нервно кричал в ответ боевик, которого Джан Сян назначил главным. «Заткнись к чертовой матери!» Бородатый бригадир, приставив к его голове оружие, безжалостно сказал: «Немедленно встал и пошел атаковать Чияна! Захвати женщин Юэ Джуна, иначе я пристрелю тебя прямо здесь!» И, повернувшись к остальным боевикам, заорал: «И вы, все вперед! Если мы сейчас не захватим людей в доме, мы все умрем!» «Да, брат Сян!» Чен Юань, стиснув зубы, с ожесточенным видом бросился в ворота. Остальные боевики также последовали за ним. Чиян, занимая удобную позицию, контролировал ворота, через которые и начали забегать вооруженные люди. Поэтому он сразу открыл плотный огонь. Опустошив магазин, он убил первых 3 ворвавшихся. Сейчас безжизненно лежавших на земле, в том числе и Чен Юаня, первым получившим пулю. Воспользовавшись сменой магазина Чияна, оставшиеся боевики открыли заградительный огонь по его позиции и заторопились к дому. Но к тому моменту Чиян, уже ушедший перекатом со своей позиции, скрывался возле входа в дом. Хоть он и был одет в защитный костюм 2 уровня, который мог защитить от пуль малого калибра, он не оставался бессмертным. Одна дурная пуля в голову, и он умрет, как все обычные люди. Все это время скрывавшиеся в доме девушки тряслись от страха. Не хватало им перевернувшегося мира зомби, как они столкнулись с перестрелкой, которая происходила буквально за окном. В прошлом мире подобное можно было увидеть только в кино и на телевидении. Между тем, возвращавшиеся во двор боевики уже были на полпути к дому, как неожиданно под их ноги упал непонятный серый свет, из которого в следующее мгновение вырвался 3-метровый шип, насквозь проткнув 1-го боевика. Брызнула кровь, и боевик безвольной куклой повис на этом шипе. Оставшиеся боевики пришли в ужас от этой картины. Остановившись в страхе, они резко стали разбегаться в стороны. Чиян, воспользовавшись их паникой, снова открыл огонь и убил еще 2 боевиков, сразу после этого вновь сменив позицию. В следующий момент шквал пуль ударил в его предыдущее укрытие, оставив в стене множество пулевых отверстий. «Черт бы его побрал! Откуда у этого молокососа такие навыки? Не думал, что он будет настолько сильным!» Сквозь зубы ругался бородатый Джан Сян, глядя, как один парень сдерживает 10 нападающих боевиков. Сменив свой класс на солдата, Чиян получил навык «Общая огневая подготовка», с которым уровень его стрельбы и понимание боя значительно возросло. намного превысив знания и умения людей Джанцяна. Боевики вынуждены были прекратить огонь и отступить из-за заканчивающихся боеприпасов. Каждый из них выпустил уже, наверное, под сотню пуль. Но со своей точностью они ни разу не смогли поразить Чияна. «Нападаем! Убейте его!» Зарычал бородатый Джанцян, бросаясь вперед в тот момент, когда Чиян начал перезарядку. Их до сих пор оставалось еще пятеро, и нападая с разных сторон, они будут иметь преимущество. Им больше нельзя ждать и пытаться перестрелять его, иначе Юэ Джун может скоро прийти. «Кого это ты хочешь убить?» Бородатый Джанцян услышал за спиной ледяной голос. Его сердце чуть не выскочило наружу, но он сразу же ушел перекатом с того места, где находился. В следующий момент за спинами боевиков раздалась автоматная очередь, и двое из них упали замертво. Юэ Джун вошел во двор с автоматом ТИП-79 в одной руке и мечом Тандао в другой. Выпустив всю очередь, он бросился с мечом в руке к ближайшему бойцу. Один удар, и голова боевика, отделившаяся от тела, упала на землю. Скелет также, метнувшийся к другому боевику, моментально обезглавил его. Во всем дворе из нападающих остался в живых только бородатый Джанцян. Увидев практически мгновенную смерть всех своих бойцов, он запаниковал и, встав на колени, взмолился. «Не убивай меня! Юэ Джун, не убивай меня! Я хочу сдаться! Я хочу стать твоим подчиненным, твоей собакой! Не убивай меня! Я отдам всех своих красивых женщин! Я молю тебя, не убивай меня!» Хоть Джанцян и был жестоким и высокомерным человеком, но смерти он боялся больше всего, поэтому, увидев, что остался один, он взмолился о пощаде. Юэ Джун зло посмотрел на него и, не сказав ни слова, взмахнул мечом. Голова бородатого Джанцяна отделилась от тела и, покатившись по земле, остановилась у ног скелета. В слезящихся глазах Джанцяна застыл страх. «Чиян, я все возьму в свои руки. Ты останься здесь и защищай это место. Помимо меня, никому не позволяй сюда входить», — сказал Юэ, разворачиваясь к выходу. Несмотря на свое хладнокровное сопротивление, боевики бородатого Джанцяна оказывали немалое давление на Чияна. Все-таки вооруженные люди куда опаснее, чем обычные зомби. «Да, понимаю», — ответил Чиян. В деревне Джангуан были 4 вооруженные группы. Самая большая и мощная группа босса Тигра была практически полностью растерзана 3 мутировавшими собаками. Группа Бугая Лаиченя была уничтожена скелетом на въезде в деревню. Группа бородатого Джанцяна была перебита Чияном и подоспевшим Юэ Джуном. Так что сейчас здесь осталась всего 1 военная сила. Группа Чиньяна в очках. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун. Уровень 18. Класс. Темный рыцарь. Звание. Первооткрыватель деревни Лаидзян. Сила 12. 25 со снаряжением и званием. Ловкость 24. Живучесть 16. Вносливость СП 22. Дух МП 12. Стойкость 15. Звание. Первооткрыватель деревни Лаидзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Укрепленные ботинки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 3 ловкости. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 1 улучшение. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня.